И никого уже не удивляло, что Аполлон, бог искусств, убивал одного за другим всех детей Необеи, а потом превратил ее саму в камень, и страдания матери были таким образом окончены. Но ждали вы напрасно.